что больше не любишь такие песни? Хочешь, чтобы я выключила, да? Нет, — Нет-нет, Эмили, пожалуйста, мелодия приятная, она навевает воспоминания. Прошу, давай снова посидим мирно и спокойно. Эмили опять вздохнула. Когда она заговорила, голос ее смягчился. — Прости, дорогой, я совсем забыла. Мне ни в коем случае не надо было на тебя кричать. Ради бога, извини. Нет-нет, все нормально. Я сел. Знаешь, Эмили, Чарли — порядочный парень. Очень порядочный. И он тебя любит. От добра добра не ищут, знаешь ли. Эмили пожала плечами и отпила еще вина. Наверное, ты прав. Мы уже не молоды. И друг друга стоим. Можем считать, что нам повезло. И все же вечно недовольны. Не знаю почему. Ведь когда я задумываюсь, то прихожу к выводу, что на самом деле мне не нужен никто другой. Она еще немного потянула вино и послушала музыку. Знаешь, Реймонд, допустим, ты на вечеринке с танцами. Играют, к примеру, медленный танец. Твой партнер как раз тот, с кем тебе хочется быть, и предполагается, что все остальное в комнате должно исчезнуть. Но оно почему-то не исчезает. Не исчезает и все. Ты знаешь, что никто тут и в подметке не годится твоему партнеру, и все же. Комната заполнена народом. Вас не оставляют в покое. Кричат, машут руками, выделываются, чтобы привлечь твое внимание. О, неужели это все, что тебе нужно? Ты заслуживаешь лучшего. Посмотри туда. Вроде бы все время слышишь такие крики. И вот настроение портится, и танцевать спокойно со своим парнем уже не получается. Понимаешь, о чем это я, Реймонд? Подумав, я отозвался. «Ну, мне не так повезло, как вам с Чарли. У меня нет такого партнера, как у тебя, но до некоторой степени я тебя понимаю. Трудно понять, на чем остановиться, на ком остановиться. Ты чертовски прав. Больше всего мне хочется, чтобы они от меня отстали, эти непрошенные советчики. Отстали и дали нам жить, как живем. Знаешь, Эмили, я вовсе не привирал. Чарли души в тебе не чает. Он так расстроен, что вы в последнее время не ладите. Сидя ко мне спиной, Эмили надолго замолчала. Сара Воин запела свою красивую, но, быть может, слишком медленную версию «Апреля в Париже», и Эмили вздрогнула, словно услышав оклик. «April in Paris» — песня, написанная Верноном Дьюком и Харбургом в 1932 году для мюзикла «Walk a little faster» — «Шагай чуть быстрее». Исполнялась Луисом Армстронгом, Каунтом Бейси, Биллом Эвансом, Чарли Паркером, Фрэнком Синатрой, Билли Холидей, Телониусом Монком, Эллой Фицджеральд и многими другими. Потом она повернулась ко мне и покачала головой. Я не могу с этим смириться, Рэй. Не могу смириться с тем, что ты больше не слушаешь такую музыку. В старые времена мы снова и снова крутили все эти пластинки. На маленьком проигрывателе, который мне подарила мама перед поступлением в университет. Как ты мог забыть? Я встал и, не выпуская из рук бокал, шагнул к окну двери. Глядя на крышу, я понял, что глаза у меня полны слез. Я открыл дверь и вышел наружу, чтобы вытереть их тайком от Эмили. Но она последовала за мной, так что, может быть, что-то и заметила, не знаю. Теплый вечерний воздух ласкал кожу. Сара Воин и ее оркестр просочились за нами. Звезды сияли еще ярче, чем прежде. Мигающие огоньки в домах все так же казались продолжением звездного неба. «Люблю эту песню», — проговорила Эмили. — Ты, наверное, ее забыл, как и предыдущую. Но если ты даже ее не помнишь, Танцевать-то под нее ты все же способен. Да,